И вообще, он налил себе новый стакан эликсира, почему бы вдобавок не высказать сэру Томасу парочку горьких истин, черт подери! Он яростно засучил обшлага рукавов, британский лев пробудился. Первое преступление носит, как правило, шокирующий дилетантский характер. Правда, иногда встречаются неофиты, подделывающие подписи с точностью старых мастеров или проникающие в чужие дома с безупречностью экспертов, но это отдельные редкие случаи. Средний неофит полностью лишен и намека на профессионализм. Спенни Дривер может послужить примером типичного новичка. Ему в голову не пришло, что сэр Томас, обнаружив пропажу денег, может начать розыски. И подозрение, скорее всего, пойдет на него. Шампанское способно одарить мужеством, но вот благоразумием крайне редко. Представление должно было начаться в половине десятого с небольшого скетча. Зрители рассадили по местам, и настроение у них было более радужным, чем обычно бывает в подобных случаях, благодаря быстро распространившемуся слуху, что за спектаклем последует импровизированный бал. Планировка замка на редкость подходила для таких балов. В нем имелось достаточно простора, а также в меру укромных закоулков для тех, кто предпочитал не танцевать, а просто посидеть с партнершей, не говоря уж об оранжерее, достаточно вместительной, чтобы переженить половину парочек в графстве. Спенни надумал обеспечить себе алиби, на несколько минут замешавшись в толпу, а затем испробовать свой талант громилы во время скетча, когда его отсутствие замечено не будет. Ведь если он исчезнет позднее, кто-нибудь может заинтересоваться, что с ним сталось. Он прятался по углам, пока последние зрители не заняли свои места, и уже направился к лестнице, когда ему на плечо опустилась тяжелая рука. Совесть всех нас делает трусами. Спенни прикусил язык и взвился в воздух на 3 дюйма. «Приветик, Чартерис!» — охнул он, еле переводя дух. Чартерис, казалось, дошел до точки кипения. Репетиции превратили его в пессимиста, и теперь, когда настал момент начала спектакля, его нервы были натянуты до предела, в частности, потому что скетч должен был начаться через 2 минуты, а услужливый субъект, любезно взявший на себя обязанности суфлера, куда-то исчез. «Спенни», — сказал Чартерис, — «куда это ты?» «О, о чем ты? Я просто иду наверх». «А вот и нет. Тебе придется суфлировать. Этот типчик Блейк пропал. Я ему шею сверну. Пошли». И Спенни пошел очень неохотно. На половине скетча появился официальный суфлер, объяснивший, что он вышел покурить на террасу, а часы у него отстают. Оставив его припираться с Чартерисом, Спенни тихонько ускользнул. Задержка, однако, отрицательно сказалась на ободряющем воздействии шампанского. Британскому льву требовалось подкрепить дух. Спенни зашел к себе. А когда вышел, то с ощущением, что предстоящая задача вполне ему по плечу, на миг его укусило сомнение, а не следует ли предварительно спуститься вниз и дать сэру Томасу по сапатке, но он справился с искушением. Сначала дело, удовольствие потом. Небрежной, хотя и несколько пошатывающейся походкой, он поднялся по лестнице еще на этаж и прошел по коридору в гардеробную сэра Томаса, включил свет и направился к туалетному столику. Ящичек оказался заперт, но в нынешнем своем настроении Спенни, подобно любви, смеялся над ухищрениями слесарей. Он ухватил ручку и дернул, подкрепив рывок всем весом своего тела. Ящичек открылся с треском пистолетного выстрела. «Вот так», — сказал граф, сурово покачав головой. В ящичке лежали 4 банкноты. Вид их мгновенно пробудил в нем все его обиды. Он научит сэра Томаса не обходиться с ним, как с ребенком, он ему покажет. Граф занялся извлечением банкнот, свирепо хмурясь, как вдруг у него за спиной раздался возглас удивления. Он оглянулся и увидел Молли в сценическом костюме молочницы. Ее глаза стали совсем круглыми от изумления. Несколько секунд назад, переодевшись, она вышла из своей комнаты и уже почти достигла конца коридора, который вел к лестнице, но тут увидела, как его сиятельство с налившимся кровью лицом вылетел из своей спальни в слепящем твидовом костюме и с резвостью застоявшегося боевого коня рванул вверх по ступенькам. После их взаимной встречи с сэром Томасом перед обедом она искала случая поговорить с ним с глазу на глаз. Она заметила его угнетенный вид за столом, и ее доброе сердечко сжалось от мысли, что причиной такого уныния, вероятно, была она. Она знала, что, объяснив содержание записки, Она каким-то образом навлекла на его сиятельство дядюшкин гнев, и ей хотелось найти его и извиниться.